Мура написала ему, что она больше не занимается домом, потому что занята новыми переводами писем Чехова к Книппер. Ее ожидало разочарование. Когда она их закончила, работа представляла для нее непреодолимые трудности, выяснилось, что письма эти выходят в переводе Констанции Гарнетт одновременно в Англии и в США. Кларк был разочарован судьей. Перевод, по его словам, был сделан грубовато и был не отделан. Он должен был полностью переработать его. Это был, как он писал в своих воспоминаниях, больше подстрочник, чем перевод. Единственное, что его могло примирить с этим фактом, было сообщение Муры, что Горький специально для англо-американского издания напишет к пьесе предисловие. Она послала об этом ему вдогонку письмо, где писала: «Я уговорила Горького написать к моему переводу пьесы предисловие специально для вас». Он особенно ценил в Муре то, что она гордилась, что она наименее русская из всех русских, и что благодаря ей он, молодой журналист, только что начинающий свою карьеру, вхож к великому писателю и получил право опубликовать и поставить на сцене его пьесу. Он сел за переработку подстрочника, стараясь придать ему форму, необходимую для печати. Пьеса поставлена не была, но была издана в переводе Кларка и Закревской в серии «Современная драма». Последнее его посещение Гюнтерсталя было неудачным. Сосед-немец убил в этот день кошку Максима, и тот в драке с ним едва его не убил. Оставаться Горькому после этого было невозможно, надо было уезжать в Берлин и ждать там итальянскую визу. Недавно до Горького через советского посла в Риме дошло известие, что Муссолини ничего не имеет против приезда Горького в Италию на постоянное жительство на берегу Неаполитанского залива. Но были поставлены два условия — не заниматься политической пропагандой и не жить на Капри. На эти условия Горький легко согласился. По некоторым фразам в книге Кларка можно догадаться, что Мура говорила ему о своем прошлом, но немного. Кларк не был наделен хорошей памятью, чему может служить примером его рассказ о черном кокере Кузьке, когда Кузька был белый с черным ухом фокстерьер. Но он узнал с Муриных слов, что она сидела в тюрьме в Петрограде и что Горький ее освободил. Не в Москве это было, не на Лубянке, но в Петрограде, на Гороховой, когда ее арестовали, поймав при переходе границы. Кларку этот ее рассказ показался романтичным. «Если бы не вмешательство Горького, — пишет он, — но о другой своей тюрьме, в Москве, Мура не рассказала ему ничего». Этим летом она не только была, как обычно, у детей, но и часть его прожила в Берлине. Возможно, что в Гюнтерстале ей было скучно, туда никто или почти никто не приезжал, и она, пользуясь тем, что Максим и его жена жили там и никуда не собирались двигаться, застряла в городе. Есть запись ее приходов к нам. Мы жили в то лето в пансионе Крампе на Виктория-Луиза-Плац. 6 приходов за 2 месяца. Это были недели, когда она снаряжала Будберга в Аргентину. 14 сентября она, наконец, выехала в Гюнтерсталь вместе с Ходосевичем. Я провожала их на вокзале в Берлине. Итальянской визы все не было. В октябре-ноябре она опять была у нас, после чего мы выехали в Прагу, куда через месяц приехали и они. На этот раз она была со всеми вместе. Я помню, как я, смотря с платформы на уходивший поезд, увозивший их в Гюнтерсталь, думала о ней. Мне была близка и понятна ее энергия, сила ее, живучесть, ее дикое, отчаянное желание не погибнуть, причем не погибнуть, как я всегда понимала это выражение, вовсе не значит не умереть от голода, холода, бедности и болезней, то есть не смерть на скамейке бульвара в чужом городе, о которой позже писал Беккет. Не погибнуть значит не опуститься на дно жизни, не примириться с отсутствием книг, музыки, чистого белья, теплой одежды, с отсутствием вокруг знающих, способных, живых людей. Не погибнуть значило не довольствоваться только теми, кто был выкинут из русской реальности в гремящую счастливым безумием негритянской музыки послевоенную Европу, но искать и найти тех, кто поднялся после революции, гражданской войны, красного террора, найти доучившихся недоучек, залечивших переломанные кости, тонувших, но добравшихся до твердой земли. Я уже знала тогда, как женщины ее круга сейчас начинали жизнь в Берлине, Париже, Праге.